Счастье бедняка. Давно это было. В одном селении жили муж и жена. И были они так бедны, что часто им нечем было накормить даже своего единственного сына. Однажды жена говорит мужу: «Ах, муженек, никак нам не вырваться из нищеты. Сходил бы ты в другие селения и города, может быть, там ты сумеешь заработать хоть что-нибудь на жизнь». Муж собрался и пошел искать работу. Вот пришел он в один зажиточный дом и нанялся сторожить яблоневый сад. Рядом построил себе маленький домик и поселился там. Только бедняк обосновался на новом месте, как пришла к нему бездомная кошка, ласковая и звонкая. Приютил ее бедняк, так и прожили они вдвоем все лето. Наступила осень. Поспели яблоки, и хозяин сада расплатился с бедняком за его труды большим мешком яблок. Поблагодарил его бедняк и хотел было отправиться назад, как вдруг видит, едет мимо купец, его давний знакомый. Поклонился ему бедняк и говорит: «Здравствуй, сосед, вот заработал я мешок яблок, да еще кошку нажил. Возьми все мое имущество и передай моей жене». «Хорошо, — говорит купец, — передам на обратном пути. Только сначала распродам свои товары в чужих краях». Прибыл купец в одну далекую страну и видит, всего там вдоволь, и каких только чудесных плодов нет, вот только яблоки совсем не растут. Как увидели жители этой страны у купца целый мешок яблок, стали его упрашивать продать им диковинку. Купец сначала отказывался, а потом согласился. Продал он мешок яблок по яблочку и получил за него целый мешок золотых монет. Погрузил купец золото на свою повозку и отправился дальше. Приехал он в другую страну и сразу повез свой товар в царский дворец. Вошел во дворец и видит: беда в царских покоях. Повсюду бегают полчища мышей, и нет от них никакого спасения. «Что ты дашь мне, повелитель, — говорит купец царю, — если я избавлю тебя от этих мерзких тварей?» «Мешок золота даю! — обрадовался царь. Тут купец выпустил из своего мешка голодную кошку, и она быстро переловила всех мышей. Поблагодарил царь купца, дал ему целый мешок золота, и купец, довольный, отправился в обратный путь. Приехал в родное село и передал жене бедняка два мешка золота. «Вот, хозяйка, — сказал купец, — забирай золото. Все это прислал тебе твой муж». Бедная женщина, увидев такое богатство, растерялась. «А не сказал ли мой муж, что мне делать со всем этим богатством?» — спросила она у купца. Купец улыбнулся в ответ, вспомнив голодную кошку и яблоки, и сказал: «Нет, ничего не сказал твой муж, так что поступай с этим богатством, как хочешь». Жена бедняка выстроила на эти деньги роскошный дом и отдала сына учиться. Прошло 15 лет. А бедный хозяин за все эти годы сумел заработать только 3 золотых монеты. С ними и отправился он домой. По дороге пришлось ему заночевать у одного крестьянина. И случилось так, что у него в доме в тот вечер был семейный праздник. Вошел бедняк в крестьянский дом и видит: сидят за столом гости, пьют и едят, и весело болтают между собой. И только один человек за столом ничего не ест, не пьет и все время молчит. «Почему этот гость молчит?» — спросил бедняк у хозяина дома. «Да ну его!» — махнул рукой хозяин. «У него каждое слово на вес золота». Изумился бедняк и достал один из 3 своих золотых. «Вот, — говорит, — золотая монета для него. Пусть скажет что-нибудь». Поглядел молчун на бедняка и произнес: «Дважды не умирают. Не бойся глубины». Еще больше удивился бедняк, что это молчун имел в виду. Достал он 2-ю монету. «На, — говорит, — тебе еще золотой. Говори еще». «Лучше всех та, — которую всей душой любишь», — промолвил молчун. «Эх, будь что будет», — сказал бедняк. «Уж очень складно ты говоришь. Вот тебе моя последняя монета». «Как чихнешь, не спеши. Постой, подумай», — подытожил молчун. Ничего не понял бедняк из этих слов, лег спать, а наутро проснулся опять бедняк бедняком, без гроша в кармане, и отправился дальше. Дошел он до одной деревни и видит, весь народ собрался у колодца. «Что вы тут делаете?» — спросил бедняк. «Беда у нас, незнакомец, страшная беда», — ответили ему из толпы. «Пересох наш колодец, воды осталось всего несколько кувшинов на самом дне. Да только любой, кто спускается в колодец за водой, назад не возвращается. Скоро мы все умрем от жажды. Попробуй, прохожий, может быть, тебе удастся достать воду. Если достанешь, каждый из нас даст тебе по золотой монете». Вспомнил бедняк слова молчуна и говорит: «Дважды не умирают. Не боюсь я глубины, полезу в колодец». Спустился он в колодец, набрал воду с самого дна, хотел уже подняться наверх, вдруг кто-то схватил его за подол и не отпускает. Обернулся бедняк, и что же он увидел? В углу человеческие головы в кучу свалены, рядом стоит большой стол, и сидят на нем ворон и лягушка. Вот ворон говорит человеческим голосом: «Но, раз ты сюда пришел, отвечай на мой вопрос. Не ответишь как надо, голову отрублю». «Спрашивай», — говорит бедняк. «Видишь вот эту лягушку? Стоит ли мне на ней жениться?» Вспомнил бедняк слова молчуна и отвечает: «Лучше всех та, которую любишь всей душой». Только он это проговорил, как у него на глазах стали ворон и лягушка расти и раздуваться. Вдруг лягушачья кожа лопнула, оперенье ворона разлетелось в разные стороны, и превратились ворон и лягушка в прекрасных юношу и девушку. «Ты освободил нас от колдовства!» — воскликнул юноша. «Спасибо тебе, и в награду прими от нас сундук золотых монет». Вылез бедняк, а был он уже теперь не бедняк, из колодца. Вытащил свой сундук и большой кувшин воды. Протянул воду людям, и тут случилось чудо. Пересохший колодец снова до краев наполнился водой. Обрадовались жители селения и щедро расплатились со своим спасителем. А крестьянин отправился дальше и вскоре пришел в родное село. Видит, на месте его бедной лачуги стоит роскошный дом, а вокруг него пышный сад расцвел. Заглянул он в окно, а в доме его жена какого-то молодого гостя угощает и ласково с ним беседует. «Ах, вот оно что!» — подумал бедняк. «Значит, пока я трудился в поте лица на чужбине, моя жена за богатого замуж вышла. Сейчас я им покажу». И выхватил ружье. Прицелился и только хотел выстрелить, как неожиданно чихнул. Вспомнил тут крестьянин последние слова молчуна. Остановился, задумался и вдруг слышит, как молодой человек говорит: «Эх, мамочка моя, Наниджан, что-то от нашего отца совсем вестей нет. Я по нему так соскучился». А жена отвечает: «Ах, сыночек Баладжан, я все глаза по нему выплакала. Так мне хочется, чтобы он вернулся и посмотрел, какой у него сын вырос». Тут муж все понял, распахнул двери, вбежал в дом и бросился обнимать жену и сына. А потом до конца своих дней благодарил себя за то, что не пожалел последних денег за умные слова. Вот так и пришло к нему счастье. Пусть придет оно однажды и к вам.